20 тысяч таких солдат будет вполне достаточно для полного уничтожения 200-тысячной армии Эрудии. И дело тут было в том, что технологии этих стран слишком сильно отличались. Умение использовать рунную магию давало Балтимору, да и всем империям высшего порядка, слишком большой перевес. Уже через несколько часов после оглашения приказа, две старейшины дома вместе с армией были готовы к отправке. Вот что значит дисциплина и подготовка. Да что уж там, даже Инесса, которую фактически продали ради получения ресурсов без особых истерик, попрощалась с родными. Ей, конечно, было тяжело, но ради семьи она готова пойти на данную жертву. Отправляемся. Отдав короткий приказ, 13-й старейшина встал во главе конвоя. Расстояние между Рудией и Балтимором было огромным, но из центрального региона можно использовать специальные кольца телепортации. Это были одним из ценнейших артефактов, оставленных древними цивилизациями. В этой эпохе ни одна из держав не могла создать что-то подобное. К сожалению, данные кольца имели множество минусов. Во-первых, они действовали по ограниченному радиусу и могли перевести лишь в ту точку, где находится такое же кольцо телепортации. А во-вторых, они потребляли просто огромное количество кристаллов манны. В обычной ситуации, даже столь сильная империя, как Балтимор, не стала бы использовать данный метод передвижения. Оно было слишком дорогим. Никто не захочет тратить такое количество денег на простую прогулку. Однако данная ситуация сильно отличалась от обычной. Мы, правда, будем использовать кольцо телепортации. А это не опасно. Солдаты немного нервничали перед данной процедурой, ведь никто не может гарантировать полную безопасность. Да нет. Я слышал, что это древний магический артефакт, который соединяет две разные точки на континенте. Пока военные обсуждали кольца перехода, в карете тихо сидела виновница всего этого путешествия. Инесса как раз разговаривала с 15-м старейшиной насчет миссии. Ну, в принципе, это похоже на отца. Помнится, он и сестренку Алису выдал замуж ради хорошей сделки. Велор в душе торговец, хотя и военный тактик из него отменный. Женщины в этом мире считались слабым полом. Хоть их и не ущемляли, но они не обладали многими правами. Например, девушка не может унаследовать престол, стать наследницей семьи, продолжить семейное дело. Даже банальное образование для них является слишком ненужной вещью. За долгие годы такого устоя, все женщины привыкли к данному раскладу и не особо противились. Но в мире существовали семьи, которые прекрасно понимали о настоящих способностях слабого пола. Дом Бартов был как раз одним из таких. Они с раннего детства воспитывали девушек наравне с мальчиками, и это решение сыграло огромную роль в их истории успеха. Глава 308. Флаги имперской семьи. Глава 308. Многие девушки имели большие таланты в разных сферах деятельности. Например, политика и манипуляция давалась им намного лучше, чем парням. Именно поэтому барышни дома Бартов пользовались большой популярностью у многих аристократических домов. С помощью таких небольших хитростей, семье удалось заполучить связи во всех дворянских сегментах империи. Госпожа Инесса, вы должны понимать, что Рудия является одним из самых важных проектов за последние несколько десятилетий. Месторождение лунного камня имеет огромную ценность для нас, так что все должно пройти без происшествий. Старейшины ставили долг превыше чувств. Инесса с самого детства росла на их глазах, так что видели в ней племянницу. Я все понимаю, не нужно повторять одно и то же несколько раз. Ради благополучия семьи я готова пойти на все. Это мой прямой долг. Убедившись в мотивации Инессы, старейшины смогли успокоиться. Они, конечно же, не дадут ее обидеть, однако отдавать девушку замуж все равно сложно. Добраться до Руди, даже при использовании колец телепортации, займет как минимум месяц. И это лишь в самом удачном случае. Если конвой встретится с какой-то опасностью, либо с преградой, путешествие может затянуться. Но сможет ли Рудия продержаться до этого момента? Это слишком спорный вопрос, ведь армия Вавилона и Алгулы уже собираются начать приступать к решительным действиям. Подготовка плана освобождения заняла не больше одного дня. Вообще генштаб Вавилона уже давным-давно подготовил все материалы, и при встрече с главнокомандующим Алгулы осталось лишь подписать соглашение. Для Гарна данная вылазка должна стать самой главной миссией в жизни. Он станет освободителем Руди, и вместе с этим получит титул Героя Нации. Ваша армия готова к выдвижению. Для этой операции Вавилон готовился больше полугода. Зен увеличил финансирование армии, дал им больше блага и мотивации. Это должно помочь в грядущих сражениях. Хоть войско Зена и обладало огромной мощью, но они все еще люди. Дополнительная подстраховка никогда не помешает. Мы уже собрали лагерь, так что все мое войско готово к отправлению. Хоть солдаты Алгулы и не будут участвовать в сражениях, но они все равно действовали слаженно и быстро. Сказывался высокий уровень дисциплины в армии. Тогда выдвигаемся. По плану, нашей следующей целью является провинция Кахит. Столичный город Тилав обладает довольно сильной обороной, в виде нескольких крепостных стен, однако против обстрела артиллерии они не смогут долго простоять. По словам Виктора, некоторые города защищены неким подобием магического барьера. Зен примерно понимал, как оно действует, ведь на земле 23 века почти все боевые корабли обладали такой же оборонительной системой. Прекрасно. Всему войску слушать мой приказ, немедленно начать марш к провинции Кахит. Отправить несколько разведгрупп и дипломатический корпус. Наша цель не пролитие крови, а освобождение страны из лап тирана. Любой, кто сдастся, получит помилование и гарантию безопасности, однако те, кто решат сопротивляться, не нужно заканчивать предложение, смысл и так понятен. Любое неповиновение равносильно смерти. Ученый, конечно же, не собирается убивать всех, это часть плана генштаба. Страх – это чувство, которое заставляет людей к сдаче. Чем быстрее закончится война мести, тем меньше будет жертв. Чтобы добраться до провинции Кахит, войску понадобится не больше 5 дней. Расстояние было небольшим, ведь центральные регионы Рудии находятся довольно близко друг к другу. Если бы армия имела не такую большую численность, то путешествие заняло бы намного меньше времени. Однако операция Вавилона началась намного раньше сегодняшнего дня. По приказу Зена, множество шпионов отправились на миссию вглубь империи. Хитрин лично курировала операции, ведь от этого может зависеть продолжительность военных действий. Совет 6 пришел как раз кстати. Они были профессионалами своего дела. Хитрин прекрасно их обучила, начиная от подавления морального духа, заканчивая оппозиционными агитацией народа, они могли справиться с любой задачей. Созданная ими информационная сеть была фактически безупречной. Благодаря новым технологиям и сноровке, передача данных происходила с огромной скоростью. Однако это был не предел. Ученый уже разработал систему радиопередач, однако оно действовало лишь на территории Вавилона, и то в ограниченном радиусе. Господин Клавдий, миссия завершена. Барон Гил согласился встать на нашу сторону. После небольшой шалости с Гларисом, Клавдий вместе со своей группой отправился на следующее задание. От Зена он получил список тех аристократов, которые до сих пор решили сохранить нейтральные позиции. Еще один согласился. Прекрасно, фракция второго принца снова набирает силу. Уверен, после начала войны Апра получит еще больше влияния. При нормальных обстоятельствах вавилонские солдаты явно не стали бы радоваться удаче принца, однако так как Апра являлся союзником Зена, все стали его поддерживать. Ученый обладал просто феноменальной поддержкой народа. Почти 99% всех жителей обожали своего лидера и боготворили его. Это не было совсем уж хорошей новостью, ведь обычный человек мог потерять голову из-за этого. Кстати, до исчезновения с Зеном начало происходить нечто подобное. Можно даже сказать, Драгнир своими действиями спас Зена от полного морального краха. Донесение. Наша разведка обнаружила флаги имперской семьи. Вдруг в палатку Клавдия ворвался солдат. флаги имперской семьи. Это Гларис. У Драгнира было два сына и одна дочь. Как ни странно, император связал жизнь лишь с двумя женщинами, что для правителя было очень большой странностью. Мы пока не знаем, кто там, однако это либо первый принц, либо принцесса. Других вариантов нет, ведь император Драгнир болен и находится в столице. Отряд Клавдия обладал самой большой информацией из всех. Таковой была их миссия – получать и анализировать данные и на их основе принимать дальнейшие решения. Как бы то ни было, обладая таким шансом, нам необходимо захватить члена имперской семьи. Сколько у цели охраны? Хоть пленение такой персоны было заманчивым предложением, но Клавдий не собирался рисковать жизнями подчиненных просто так. Если есть шанс на провал, юнец не начнет действовать. Около 150 человек, но это не точные данные. Однако их явно не больше 200. С этим количеством отряд Клавдия справится в два счета. Юнец сейчас командовал 30 спецназовцами, которые могли превратить охранников имперской семьи в фарш. Понятно. Тогда немедленно выдвигаемся. Если удастся захватить принца или принцессу, Клавдий сможет получить значительный перевес в войне. Он уже однажды упустил Глариса, и это сыграло с ним злую шутку. Принц отправил огромную армию для уничтожения Вавилона, однако в этот раз он не допустит ошибок. Стоило Клавдию отдать приказ, как весь отряд вмиг построился. Им не нужно повторять несколько раз, ведь они элита из элиты. Глава 309. Ценный заложник. Глава 309. Лагерь члена имперской семьи был расположен возле небольшого озера. Это было лучшим местом для отдыха. Никто не беспокоился про внезапное нападение, ведь они были совсем недалеко от одного из важнейших городов империи. Здешние земли полностью контролировались армией Руди, точнее так считал генштаб империи. Только вот реальность говорила об обратном. Отряд Клавдия без каких-либо препятствий мог передвигаться по всей территории страны. Это их лагерь. Стражники имперского дома являлись самыми почитаемыми солдатами из всех. Они охраняли лично императора и близких ему людей, что может быть почетнее. Даже в столь мирной обстановке имперские стражники не ослабляли бдительность. Да, примерная численность врага 180 человек. Нам также удалось обнаружить местонахождение персоны повышенной важности, он находится в том, сером шатре. Шпионы работали оперативно, однако сегодня им помогла здешняя местность, иначе они никак не смогли бы провести предварительную разведку. Никто не должен уйти отсюда живым. Мы не можем брать пленных, так что придется всех убить. Схватить члена имперской семьи, а остальных устранить. Приказ ясен. Не то чтобы Клавдию нравится убивать, но ради достижения цели он готов пойти на все что угодно. Есть, сэр. А вот спецназовцы уже привыкли убивать. Во время тренировок с Катрин им неоднократно приходилось забирать чужие жизни, ведь агент должен быть готов к решительным действиям. В отличие от обычного солдата, спецназовец находится на передовой. У него нету права на ошибку, иначе наступит смерть. Бедные стражники и предположить не могли, что на обратном пути к столице, на них совершат нападение. В империи полная боевая готовность, какой глупец посмеет напасть на члена имперской семьи. Так как убийство 180 человек не такая легкая задача, спецназовцам придется придумать какой-то план действий. Перебить всех огнестрельным оружием не лучшая идея, ведь это может повлечь за собой некоторые проблемы. Лучше оставить силовой метод как последний козырь. Для таких случаев у спецназовцев были готовы несколько планов и самый действенный из них – отравление. Только вот отравить целое озеро никак не удастся, а яд воздухом распространять ой как сложно. Нынешний Вавилон не владеет столь сложными технологиями. Так что остается единственный вариант – устроить диверсию. Напасть на них следующим днем. Зачем? Сначала Клавдий был против этого, но здраво оценив шансы, юнец решил последовать советам коллег. Устроить диверсию утром – самое лучшее решение. Но каким образом 30 человек смогут застать врасплох 180 хорошо подготовленных рыцарей? Да все проще простого. Нужно лишь хорошо установить ловушку со взрывчаткой, и проблема решена. Главное в этом деле не задеть члена имперской семьи, ведь мертвый заложник никому не нужен. После получения разрешения спецназовцы отправились создавать ловушку. После обучения у Китрин они могли делать столь примитивные капканы с закрытыми глазами. Сегодняшняя ночь оказалась довольно спокойной. Имперские рыцари лишь несколько раз меняли караульных, но ничего странного они не заметили. Это и понятно, спецназовцы действовали как настоящие профессионалы. Плюс они находились довольно далеко друг от друга. Ловушки готовы. После последней проверки, все было в полном порядке. Как только первый всадник заденет леску, мина взорвется. Эти новейшие приспособления разработала лично Китрин. В военной промышленности ее знания ничуть не уступали Зину, если не превосходили. Имперские рыцари даже не знали, что сегодня их ждала смерть. Собрав лагерь, они отправились по заранее запланированному маршруту. Это было ожидаемо, ведь конвою нужно отправиться в столицу. «Как же я устал! Последнюю две недели вообще не отдыхал», — сказал рыцарь и зевнул. «И не говори, мы уже обошли несколько десятков аристократов, но долг есть долг. Скоро мы вернемся домой и немного отдохнем». После долгого похода все хотели покоя. Они успели соскучиться по родным и близким. Миссия подходила к концу, и им лишь остается добраться до столицы. Ничего не предвещало беды, но, как только одна из лошадей лишь слегка задела леску, прогремел взрыв, за которым последовала цепная реакция. Спецназовцы рассчитали все до мельчайших деталей. Диверсия должна задеть лишь передовую часть конвоя, заблокировав их продвижение, а тем временем Клавдий вместе с солдатами захватит цель. На нас напали. Всем подготовиться к сражению. Видя, что больше 30 рыцарей умерло за мгновение, капитан отряда отдал приказ построиться. Хоть он и потерял воинов, но защита принцессы была слишком важной миссией. Убейте всех. Задумка спецназовцев была простой, но одновременно и эффективной. Сначала дезориентировать врага и лишь после этого напасть всеми силами. Именно поэтому они не напали ночью, ведь стражники тогда были готовы к сражению. Как только Клавдий отдал этот приказ, сражение прекратило всякий смысл. У спецназовцев и так было преимущество в виде огнестрельного оружия, а плюс к этому добавился и эффект неожиданности. Бедные рыцари даже не смогли осознать, как они проиграли. Нужно защищать карету. Не дадим врагу добраться до... Капитан как раз хотел подбодрить ребят, но ему не дали этого сделать. Пуля попала точно в его сердце, вмиг отобрав жизнь бравого солдата. Понемногу спецназовцы отогнали всех рыцарей от экипажа. Это было сделано для того, чтобы безопасно добраться до цели. Клавдий не хотел зря рисковать здоровьем. «Вы двое, пошли со мной. Нужно завершить начатое дело». Взяв двух спецназовцев с собой, юнец отправился к карете. Рыцари хотели помешать ему, но шквал огня не давал им такую возможность. Уже после нескольких минут после начала сражения в живых осталось лишь 20 имперских стражников. «Ах вы трусы! Выходите и сражайтесь как настоящие мужчины! Подлые твари! Перед лицом неизбежной смерти, человек теряет контроль над собой. Именно это случилось с имперскими рыцарями. Они не могли достать вавилонских спецназовцев, и ради усмирения гнева начали кричать и материться. Только вот Клавдия и его отряда слова врага не особо заботили. Для них главным было захватить члена имперской семьи, а всех остальных просто-напросто убить. Кого волнует мнение трупа? Верно, никого. Добравшись до экипажа, Клавдий, недолго думая, открыл дверь. Он понимал, что внутри могут быть рыцари, ждущие в засаде, так что юнец держал оружие наготове. Однако применять огнестрел не понадобилось. Открыв дверь, Клавдий сразу же увидел двух красивых молодых дам. Одна из них была одета в форму горничной, а другая в дорогие королевские одеяния. «Простите меня, дамы, но вам придется последовать за мной». Хоть Клавдий говорил вежливо, всем было понятно, что он не играл в игры. Если его ослушаться, может случиться беда. Глава 310. Первые жертвы. Глава 310. В имперской семье Руди было 5 человек. Император, императрица, 2 сына и 1 дочь. Молодая девушка никак не могла оказаться супругой Драгнира, а значит, она является принцессой империи. Пока остальные спецназовцы заканчивали дело, Клавдий вместе с 2 девушками направился к лошадям. Использовать столь дорогую карету в путешествиях очень глупая идея. «Сэр, мы устранили всех рыцарей». После нескольких минут, один из офицеров доложил о завершении миссии. Для захвата заложника понадобилось немного времени. Это показывало, насколько могущественными являлись спецназовцы Вавилона. «Хорошо, мы не можем оставить никаких улик, так что соберите всех в кучу и подожгите трупы». Юнца заботили не патрульные Руди, которые могли найти тела, а то, что они могли обнаружить при вскрытии. Спецназовцы использовали огнестрельное оружие, и Клавдий не хотел давать противнику знать об этом. Услышав диалог, хрупкие тела 2 заложниц начались трястись от страха. Для них имперские рыцари были элитой сил самообороны, но эти люди без проблем перебили целый отряд таких воинов. «Что вам нужно от меня?» Наконец, после длительного обдумывания, барышня в имперских одеяниях задала вопрос. Девушка прекрасно понимала, что именно она и являлась целью нападавших, ведь кроме нее и ее служанки никому не удалось выжить. «Принцесса Корнелия, вам не стоит беспокоиться. Я гарантирую вашу полную безопасность, однако вам будет нужно слушаться моих приказов». Видя напуганную девушку, Клавдий совсем не изменил свой тон. Он, как и прежде, говорил холодно и высокомерно. Корнелия была единственной дочерью императора, но она носила титул второй принцессы. Дело в том, что до ее рождения у Драгнира уже была дочка. Только вот девушка умерла совсем молодой. «Вам даже известна моя личность, значит, вы не простой разбойник. Могу я узнать, каковы ваши требования?» Девушка всем сердцем ненавидела юнца перед собой, ведь тот убил ее личную охрану, с которой она общалась уже несколько лет. «Принцесса Корнелия довольно известная личность. Хоть вы не часто покидаете имперскую столицу, но слухи о вашей красоте доходят даже до самых далеких земель королевства. Я должен признать, что легенды не лгали. В этом году Клавдию исполнилось 17 лет. Он, как любой нормальный мужчина, смотрел на красивых женщин с восхищением и обожанием. Это не имеет ничего общего к нападению, или вы хотите сказать, что атаковали мой конвой ради того, чтобы признаться мне в любви? Ха-ха. А принцесса с характером? Мне нравятся такие девушку. Допустим, все так, как ты сказала. Тело вашего величества в моем полном распоряжении. Я могу сделать с вами абсолютно все, что захочу. У Корнелии были прекрасные черты лица, а фигурка могла заставить любого нормального мужчину сойти с ума. Ах ты озабоченный маньяк! Как смеешь смерть говорить такой принцессе? В диалог Клавдия и Корнелии влезла горничная. Она с яростью и ненавистью смотрела на юнца. Если бы взглядом можно было убить, Клавдий был бы трупом. В придачу еще и красивая горничная. Да это же рай! Может дать товарищам поиграть с тобой. Пусть научит заложника уму-разуму. 2 спецназовцев, которые стояли недалеко от Клавдия, с шоком смотрели на командира. Обычно строгий и молчаливый юнец, вдруг превратился в кровожадного тирана. Не стоит брать слова Лили близко к сердцу, она заботится об мне. Прошу, не делайте ей больно. Понимая, что нападавший вполне может сделать нечто подобное, Корнелия решила сгладить углы. Принцесса слишком сильно любила свою горничную. Лили с раннего детства росла вместе с ней, и этих 2 вполне можно назвать самыми близкими подружками. Я и не брал их близко к сердцу, но если она еще раз скажет такое, то ее аппетитное тело попадет в руки голодных волков. Думаю, мне не стоит говорить, что могут сотворить с такой крохой 30 парней. По уставу, любой солдат или офицер из армии Вавилона, посмевший надругаться над женщиной, должен быть убит. Спецназовцы прекрасно знали об этом, а вот девушки нет. Прошу вас, такого больше не повторится. Ради друга Корнелия была готова опуститься на колени и просить прощения. Она хоть и являлась принцессой, но высокомерной ее назвать язык не повернется. Ладно, хватит зря тратить мое время. Забирайся на лошадь. Нужно убираться из этого места как можно раньше. Клавдий не собирался оставаться и рисковать безопасностью миссии. Понимая, что иного выхода нет, Корнелия забралась на лошадь, а юнец сел позади нее. Сначала Клавдий хотел убить Лили, но после отважного поступка принцессы он решил пощадить горничную. Одним человеком больше, одним меньше. Картина от этого не так сильно поменяется. Нужно возвращаться в Вавилон. Наша миссия окончена. Огромное войско численностью в 640 тысяч человек двигалось к провинции Кахит. Командовал ими никто иной, как полководец Гарн. 40 тысяч солдат являлись бойцами первой армии Вавилона, а остальные бравыми пехотинцами Алгулы. Докладываю генералу, разведгруппа принесла новые сведения. Никаких ловушек обнаружить не удалось, так что ничего не мешает нашему продвижению вперед. К сожалению для Руди, коалиционная армия было невозможно остановить. Телав хоть и являлся большим городом с хорошо укрепленными стенами, но для мощной артиллерии это не являлось проблемой. Хорошо, все идет по нашему плану, но не теряйте бдительность. Опасения Гарна были вполне логическими. Рудия до сих пор имеет магов, которые могут создать проблемы для Вавилона. Генерал не хотел терять бравых бойцов из-за глупой ошибки. Как прикажете, сэр. Офицер отдал честь и хотел покинуть карету полководца, как вдруг раздался взрыв. Что случилось? Гарн отреагировал немедленно. Он только что приказал быть бдительными, но на его войско напали. Маги. Там отряд магов. В этом и состояло преимущество магов перед большой армией. Они обладали большей мобильностью и скрытностью. То, что разведчикам не удалось их обнаружить, вполне естественно. Несите носилки. «У нас раненый. За всю историю сражений, Вавилон не терял ни одного человека. Это было заслугой того, что город всегда оборонялся и никогда не нападал. Единственным исключением являлась вылазка к Ердлу. Быстрее, быстрее! Открыть огонь на поражение! Солдаты Вавилона никогда еще не сталкивались с чем-то подобным. Хоть они и проходили нечто похожее при учениях, но реальное сражение совсем другое дело». Они должны держать себя в руках, и не дать панике захватить разум. Это война, тут каждую секунду можно умереть и все должны этого понимать. Глава 311. Непобедимых не существует. Глава 311. Доложить о потерях. Офицеры пока что держали ситуацию под контролем. Паники не началось, а это самое главное. Трое раненых, потерь нет. Пять раненых, один убит. Нет раненых или убитых. Быстро проведя перекличку, несколько командиров приняли решение на контратаку. Они не оставят нападение без ответного удара. Маги самые сильные военные единицы. Обычные солдаты никак не могли навредить армии Вавилона, а вот волшебники смогли провести довольно неплохую атаку из засады. В этом и заключается их главная мощь. Хорошая мобильность вкупе с прекрасными способностями – делают из них великолепных солдат. Если бы не чрезвычайная ситуация, командование империи не стало бы использовать свой самый мощный ресурс, ведь если они потеряют магов, то война будет окончена. Вижу врага. Они пытаются убежать, не дайте им этого сделать. Противостояние магии и огнестрельного оружия началось. Кто же выйдет победителем из этого, невероятного, сражения? Вскоре все получит ответ на данный вопрос. Огонь на поражение. Солдаты Вавилона никак не могли упустить магов. В отличие от обычных военных, волшебники представляли для них реальную угрозу. Особенно это касалось магов огня и ветра, которые создавали самые большие проблемы для огнестрельного оружия. Маги земли, начинайте. Как только передовой отряд магов оказался в зоне действия заклинания, командир имперских волшебников отдал приказ. Два раза повторять офицеру не пришлось. Маги вмиг начали колдовать, и вскоре начался небольшой оползень. Это должно было послужить неким барьером для вавилонских пехотинцев, однако волшебники недооценили силу огнестрельного оружия. Враг остановился. Целься. Пли. Началось тактическое сражение между командирами Вавилона и Руди. Генералы и представители высшего командования никак не могли участвовать в этом, ведь тут скорость принятия решений играет самую важную роль. В это же время артиллерия начала быстрое развертывание сил. До этого они всегда принимали участие лишь в масштабных боях, где их местоположение оставалось неизменной. Однако попав в засаду врага, артиллерийские отряды должны проявить смекалку и опыт. Примерное местоположение врага. Так как карт местности у командиров не было, им лишь оставалось действовать по ориентиру. Это было одним из самых важных испытаний в их жизни, любая ошибка недопустима. Это около между этих гор, однако есть некоторые проблемы. Там находится небольшая деревня с населением около 300 человек. Разведчики Вавилона изучали все близлежащие территории. Они не могли упустить даже малый населенный пункт. Деревня. Значит, они выбрали это место специально. Неужели им известно о нашем дальнобойном оружии? Это было бы неудивительно. Вавилон еще при войне с Ердлом использовал артиллерию, чем продемонстрировал их наличие. Ладно, тогда немного припугнем их. Цельтесь неподалеку от деревни. Вероятность того, что снаряд полетит не туда, всегда есть. Командир прекрасно знал об этом, однако на войне жертвы среди мирного населения всегда присутствуют. Вавилон выступал в роли некого хранителя безопасности простого люда, но это не значило того, что враг может злоупотреблять этим. Как прикажете, сэр. Офицер даже не попытался оспорить приказ. Это показывало, насколько сильной была дисциплина в армии. Уже через несколько минут, каждая артиллерийская команда знала про миссию. Все они уже давным-давно подготовили установки и могли в любой момент открыть огонь по позициям неприятеля. Дайте сигнал к открытию огня. Как только флаги с красного были изменены на черные, все команды начали стрельбу. Оглушительный грохот заставил птиц в испуге улететь из этого злополучного места. Еще три залпа. Локальное сражение переросло в настоящую войну. Имперские маги показали невероятную отвагу. Они, не заботясь о собственной безопасности, пытались уничтожить как можно больше противников. Потери со стороны Вавилона тоже присутствовали, однако их оказалось меньше, чем ожидалось изначально, но даже так смерть есть смерть. Это были первые потери за историю образования Министерства обороны, так что моральный дух, само собой, упал. Наблюдая за всем этим со стороны, Гарн чувствовал странный спектр эмоций. Как генералу, ему нравилась эта атмосфера, но с каждым убитым товарищем его сердцу становилось все хуже и хуже. Несколько предыдущих побед вскружили голову молодому генералу, так что данное сражение послужит для него прекрасным примером для будущего. Не существует непобедимых армий, хорошо спланировав операцию, можно одолеть любого соперника. Даже обладая превосходством в техническом плане, Вавилон все равно испытывал трудности в войне. А ведь это лишь самое начало. Чем ближе армия будет ближе к столице, чем сильнее станет сопротивление. Доложите о нынешнем положении. Стычки продлились не дольше 20 минут, но к этому времени были убито больше 100 магов, и, к сожалению, столько же солдат из Вавилона. Среди армии Алгулы потери не наблюдалось. Количество раненых перевалило за 300, но это было в пределах нормы. Гарн не особо беспокоился по этому поводу, ведь они вскоре вернутся в строй. А вот умершие подчиненные, которые навечно покинули этот мир, заставляли его сердце гореть пламенем горечи. Усильте охрану. Подобного больше не должно повториться. Расширить зону усиленного контроля до 3 километров. Каждый солдат для Вавилона являлся ценным и важным ресурсом. Для его тренировки, оснащения и подготовки вкладывались огромные деньги, и поэтому каждая потеря чувствовалась еще сильнее. «Сэр, мы проверили окрестности деревни. К счастью, ни один из снарядов не задел мирных жителей, но и врага там не оказалось. Такая же ситуация и с близлежащими территориями села. наша бомбежка оказалась неэффективной. Когда артиллерия стреляет вслепую, такое происходит довольно часто. Не зная местоположения противника, невозможно попасть по нему. Командиры тут больше надеялись на эффект страха. Даже несмотря на то, что вавилонским солдатам удалось отбиться от атаки, моральный дух был подавлен. Первые жертвы всегда бьют больнее остальных. Никто не хочет умирать. Раньше Вавилон побеждал без смертей, а теперь, когда это правило нарушилось, каждый переосмыслил смысл войны. Ладно, на сегодня этого хватит. Организуйте временный лагерь здесь. Также передайте командирам подбодрить своих ребят. Этот день был сложным, нужно немного отдохнуть. Гарн принял правильное решение. При подавленном боевом духе не стоит продолжить путешествие, ведь при повторном нападении солдаты могут оказаться менее эффективными. В отличие от других полководцев, которые наверняка вступили бы перед войском, Гарн собирался действовать немного по-другому. Генерал считал моральный дух одним из важнейших аспектов при войне. Без нее армия не сможет даже сражаться, не то что побеждать. Именно поэтому генерал должен решить проблему в самом ее зачатии. Как только Гарн закончил советоваться и раздавать приказы, он встал и вышел из шатра. Для мужчины нету ничего почетнее, чем умереть за родину. Полководец был полностью согласен с этим. Глава 312. Все вместе. Глава 312. Медленно шагая в лагере, генерал направлялся к одному месту. Он хотел почтить память умерших героев, которые храбро пожертвовали жизнями ради величия Вавилона. Взяв лопату в руку, генерал вместе с остальными солдатами начал копать могилу для погибших братьев по оружию. Это было самым большим почетом для любого военного. Сам полководец копал для них усыпальницу. Генерал Гарн это. Так как данное поведение считалось довольно странным, слух в лагере пошел довольно быстро. Офицеры тоже узнали об этом и прибыли, дабы разузнать, в чем дело. «Не стоит беспокоиться, я просто выполняю свой долг. Эти люди умерли из-за моей ошибки, так что мне необходимо лично проводить их в последний путь». Закончив предложение, генерал продолжил копать могилу. Несколько сотен солдат смотрели на то, как полководец с огромной армией выполняет долг перед солдатами. Ничего сверхъестественного здесь быть не должно, однако каждый смотрящий эту сцену чувствовал странную эйфорию. Будто в их сердцах разгорался огонь. «Кстати, вам бы стоило сделать то же самое». Услышав слова генерала, офицеров будто озарило. Они мигом поняли замысел Гарна, и тут же взялись за лопаты. Смерть солдат на войне – это обычное дело, однако никто не хочет стать тем счастливчиком. Именно поэтому боевой дух армии медленно полз вниз. Но сегодняшние действия Гарна должны изменить ситуацию на 180 градусов. Сцена, как весь генштаб молча копает могилы, заставила сердца солдат Вавилона биться чаще. После двух часов непрерывной работы, погибшие герои получили достойные похороны. К этому времени почти вся армия Вавилона окружила это место. Каждый из них ждал речи Гарна. «Сегодняшний день должен стать уроком для всех. Несмотря на мой ранг, я все равно остаюсь солдатом. Видя, как моих братьев по оружию убивают, у меня горит душа. Мне хочется уничтожить, разрушить, обратить в прах врагов и их близких. Уверен, что каждый из вас думает так же». Генерал обращался к своей армии. От Гарна веяло могуществом и мудростью. Несмотря на молодой возраст, этот человек прекрасно понимал законы войны. Однако это неправильно. Мы не животные, мы люди. Да, они убили наших братьев, но для этого у них была веская причина. Эти люди думают, что мы хотим ворваться на их земли, ограбить их дома, насиловать их жен и дочерей. Именно поэтому они сражаются с такой отвагой. Даже командиры и военные офицеры молча стояли и слушали слова генерала. Сперва они посчитали это простой агитацией, но после последнего предложения данные мысли улетучились. Гарн пытался донести до них нечто более масштабное, более глобальное. «Я спрашиваю у вас, храбрые солдаты Вавилона, если бы на ваши земли напали, вы бы сражались несмотря на страх смерти. Вы бы позволили врагу осрамить вашу честь и честь ваших близких? Нет. Оглушительный рев и был ответом первой армии Вавилона. Все они готовы умереть ради собственной страны и семьи. Прекрасный ответ. Это ответ моей армии, моих братьев. Я вижу вашу грусть, я вижу ваш страх, я вижу ваше беспокойство. Может быть, вам кажется, что эта война не оборонительная, но это не так. Мы делаем все это ради безопасности Вавилона. А вот это было чистейшей правдой. Как только Зен сделает Апру императором, то вся Рудия окажется в его руках. Ученый сможет воспользоваться всем, начиная с ресурсов этой огромной страны, заканчивая людской силой. В этой войне нас ожидают еще большие потери. Я и моя команда сделаем все возможное для предотвращения этого, но война есть война. Жертвы попросту неизбежны, но Вавилон гарантирует семьям погибших наилучшие условия для проживания. Речь генерала продлилась еще некоторое время, а после этого все вернулись на свои места. Замысел Гарна удался на славу. Он не хотел создавать из смерти нечто экстраординарное, но и оставить все без внимания полководец не мог. Вот такое легкое решение оказалось самым лучшим и эффективным. Солдаты вернули себе боевой дух, и что самое главное, веру в будущее. На следующий день войско продолжило путешествие. Так как зона контроля была увеличена с 1 до 3 километров, магам Рудии стало невероятно сложно незаметно проскользнуть через оборону. Разведчики тоже работали не покладая рук. Они смогли обнаружить несколько ловушек, а также выгнать затаившихся магов из засады. До провинции Кахитармия добралась через 3 дня. Они отстали от графика на целый день, но Гарн не особо беспокоился по этому поводу. Главное — захватить административный город Тилав, а дальше все должно пойти более гладко. Рудия, конечно же, не будет сидеть и ждать, пока один из важнейших стратегических городов падет. Генштаб империи уже отправил небольшую армию на помощь гарнизону, но даже так их численность была не такой большой. Всего 300 тысяч рудийских солдат должны защитить Тилав от 600-тысячного войска. По предварительным данным, враг имеет численность в 200 тысяч человек. Это старая информация, и вполне возможно, что империя отправила дополнительные силы в Тилав. Агенты Вавилона были везде. Они собирали сведения и передавали их генштабу. Нужно подчеркнуть, что это сильно помогало в ведении военных действий. Взятие города не будет проблемой, меня больше беспокоит другое. Убить всех солдат Рудии не получится, а значит, нам придется взять их в плен. При волнениях это может создать для нас большие неприятности. Генерал думал о будущем. Нельзя оставить нерешенные проблемы позади, ведь одна ошибка и бах, ты больше не в роли охотника, а добычи. Нужно действовать согласно плану. Гарнизон города набирается из жителей самого города, так что многие из них имеют семьи, родных и близких. Взяв их в заложники, мы сможем контролировать военнопленных намного легче. Это решение было самым рациональным, но имело свои негативные последствия. Народ не будет доверять тем, кто захватил их в плен и использует в роли заложников.